«Сейчас отъедем, и я тобой займусь». Он ободряюще улыбнулся и повел машину прочь, изредка оглядываясь назад. Но волновался Погорелов зря, их никто не преследовал. Тварь, поняв, что на ее добычу не претендуют, выбралась из укрытия и вернулась к разделке сумасшедшего рейдера. Но больше всего Амперу было интересно другое. Стоила ли игра свеч, броневик он остановил в глухом перелеске, надежно прикрывшись кустами. Он посмотрел на свою спутницу, она была бледной, но трясти ее перестала. Обернувшись, он перетащил рюкзак, из которого извлек бутылку дорогого коньяка, налил сразу граммов 100, сунул ей в руку. Рина машинально выпила, закашлялась. Он снова плеснул чуть поменьше. Девушка пригубила, но уже не давясь. «Все хорошо, милая, ты молодец, ты отлично справилась», гладя ее по волосам, успокаивающе повторял Ампер. Рина повернулась к нему, ее взгляд стал осмысленным. И тут девушка разревелась, уткнувшись в плечо Погорелого. Она, всхлипывая и давясь слезами, начала рассказывать. «Там все в крови, воняло страшно, сначала только кровью, а потом», она всхлипнула, «меня стошнило. Представляешь, стошнило прямо на этого беднягу. Потом еще раз, я рюкзак снимать, а он не снимается. Я начала переворачивать, и у него из желудка выпало вот это». Она разжала правый кулак и показала маленький шарик, который зачем-то упаковали в кусок презерватива, похоже, чтобы не растворился. Ампер мгновенно понял, что у девушки на ладони. Клык подробно ему рассказал о самых главных сокровищах этого мира, жемчужинах. Тех, что помогают развивать дар и открывать еще, если повезет. Вокруг них ходило много легенд. Но сейчас Ампер не стал ей пересказывать их, не стоит пугать Рину. Он взял нож и вскрыл своеобразную изоляцию. Рейдер был находчивым, если бы его ограбили, это сокровище уцелело бы. Но, скорее всего, оно принадлежало не ему, он нес его куда-то, иначе нельзя объяснить, почему не проглотил сам. А может, он держал его за щекой, грабитель ведь в рот не полезет, и случайно проглотил, когда Погорелов его испугал. Жемчужины делились по цветовому признаку. Черные, самые опасные, есть вероятность стать квазом, человеком, похожим на мертвяка, или вообще зараженным, минимум, риск серьезно отравиться. Красные, примерно тоже, но риск гораздо меньше. И белые, которые добывают исключительно из скрипберов. Они не дают побочных результатов и гарантированно открывают новый дар. У Рины на ладони лежала красная жемчужина, жутко дорогая вещь, на нее можно купить почти все, например, собрать армию. А еще это великий соблазн для окружающих, и от него нужно избавиться. «Глотай», — приказал Ампер, — «и запей остатками коньяка. Это твой трофей, ты его заслужила». Девушка кивнула и проглотила теплую горошину, запив ее остатками коньяка. В животе потеплело. «Странно, так и должно быть», — успокоил Погорелов девушку и погладил по голове. «Ты умница, это жемчужина, да, была», — улыбнулся Ампер. «Не думай об этом, показывай, что ты еще там добыла». Она протянула ему перемазанный в крови заламинированный лист бумаги. Он у него в кармане на левой ноге лежал. «Повезло нам, что тварь утащила только правую», — пошутил Погорелов. И как это ни странно, девушка шутку приняла и тоже заулыбалась. Они минут 5 разглядывали карту. И если Запад был довольно подробным, хоть и мелким, то с Востоком дела обстояли хуже. Из ориентиров Рина узнала только телевышку и базу Росской империи. Остальное было ей незнакомо. Прикинув масштаб, Ампер пришел к выводу, что тут в длину около 3000 километров и в ширину с 1000. Цифра не забыла, девушка покачала головой, но на всякий случай достала из кармана ручку и записала на обороте. 72, 11. 56, доступ альфа. Ампер убрал карту за пазуху. Она была не слишком подробной. Если прибавить бормотание рейдера, то цепочка складывалась простая. Внеплановые перезагрузки – это изменение кластеров, замена на что-то иное. А вот что такое системное обновление оставалось загадкой. В рюкзаке не нашлось ничего интересного. Остатки живца – 4 спарана, горошина, 3 гильзы от дроба 12 калибра, смена белья, 2 арбалетных болта и странный револьвер с пустым барабаном, но очень знакомого калибра. Ампер достал из рюкзака горсть патронов к ТКБ и вставил один в гнездо. Тот вошел как влитый. Он снарядил оставшиеся 4. Теперь надо найти под это чудовище подмышечную кобуру. Я про такие только слышал. Ограниченная серия была РШ-12, револьвер штурмовой, пояснил он для Рины. Думаю, таким можно голову снести не только Руберу, но и элитнику, хотя я его не видел ни разу. Больше, кроме банки паршивой тушенки, в рюкзаке ничего не оказалось, только бирка с именем, вышитым вручную, маяк. От рюкзака надо избавиться, слишком приметная вещь, заметил Ампер. Пока они разглядывали трофей, блондинка окончательно пришла в себя, частично помог алкоголь, частично интерес к находкам. Я посторожу, а ты умойся и ототри кровь. У нас целая канистра воды, так что можешь не экономить. Ампер снова порылся в своем волшебном рюкзаке и достал запасной глушитель к автомату, тот сел на револьвер как влитый. Однако усмехнулся Погорелов. «Где ж ты, Барматун, такой ствол нарыл? Даже я таких не видел». Правда, с глушаком пистолет был просто огромным, чуть меньше полуметра. Но в условиях этого мира, где каждый звук может привлечь еще более опасную тварь, такое оружие, на вес золота. Надо его припрятать, когда в стаб въедем, не хочется, чтобы кто-то из местных опознал. Похоже, псих топал именно в пограничный. Осмотрев револьвер еще раз, Погорелов пришел к выводу, что должен быть еще и приклад, но его в вещах покойного не оказалось. Надо будет потом поспрашивать у торгашей, и тогда можно будет превращать револьвер в небольшую винтовку, а еще на него можно поставить штурмовую рукоять и прицел, как на некоторых штатовских охотничьих револьверах. Плохо только, что у него этого не было, весь обвес к ТКБ остался в блиндаже, времени забежать не нашлось. «Я готова», — вполне бодрым голосом заявила Рина. Ампер повернулся и внимательно ее оглядел. Камуфляж не сказать, что чистый, но лучше, чем было. Волосы кое-где мокрые. Во всяком случае, блондинка уже не выглядит как мертвяк, который несколько минут назад разорвал попавшегося ему неудачника. Погорелов забросил канистру в багажник. «Прыгай, нам осталось еще километров 60 до стаба». Девушка протерла платком вымытую прядь и заправила ее за ухо, после чего, перекинув автомат со спины на грудь, забралась в салон. Ампер несколькими резкими копками автомобильной лопаты вырубил дерн, углубил и кинул в образовавшуюся яму рюкзак покойного маяка, если, конечно, его так звали. Это явно не стаб, а значит, после перезагрузки он исчезнет и не останется вообще никаких свидетельств. Правда, на Ампера вообще мало что можно повесить, он только обобрал труп. Постояв пару секунд, он прыгнул на водительское сиденье и запустил двигатель. Пора ехать, если они хотят попасть в стаб засветло. Глава 7. Пограничный. Дальнейшая дорога не причинила беспокойств, если, конечно, не считать скачки по ухабам. Пограничный оказался совершенно не похож на спокойный. Это был очень старый стаб, который возник на месте мизерного провинциального поселка. 5 двухэтажных домов, 2 десятка частных, единственная улица с площадью колючка вокруг, какие-то самодельно сваренные рогатины, вот и все. На въезде пикап, модернизированный по местным меркам, в кузове какой-то крупняк, похожий на те, что были у Якута и его команды. Рядом мешки с песком, за которыми курит трое мужиков, одетых кто во что. Один из них скользнул взглядом по навороченному броневику и лениво махнул рукой в сторону отдельно стоящего бетонного домишки с вывеской над крыльцом. Комендатура. «Слушай, а может, в поле переночуем?» На полном серьезе спросила Рина. «Что там не страшновато в этой помойке останавливаться? Ее любой элитник сметет, не говоря уже о внешниках, тут до них рукой подать». Ампер промолчал, останавливаясь у крыльца. Время шло к вечеру, и переться в ночь не хотелось, но мысли девушки он разделял целиком и полностью. Интересно, сколько раз эта помойка из рук в руки переходила? Судя по следам от пуль на стене, минимум один. На крыльцо вышел высокий крепкий брюнет с цепким взглядом и очень аккуратной бородкой. «Привет, зови меня Ампером». «Здравствуй, Ампер, я чекист. Как ты уже догадался, я тут власть». «А это?» — он указал на настороженно озирающуюся блондинку. «Рина, кто пальцем ее тронет, башку снесу», — сходу предупредил Погорелов. «Понял тебя, Ампер, но в свою очередь предупрежу. Может, все, что ты видишь вокруг, и выглядит погано, но это вроде бы наш дом, и тут есть закон, чужого не трогать, со стволами и ножами на людей не кидаться, не жечь, не портить, не взрывать. То есть это не иллюзия», — мрачно бросил Рина. «Подходя ближе, все выглядит так, как есть на самом деле». Погорелов подумал, что чекист обидится, но тот и бровью не повел. «Для вас все самое лучшее. У нас есть гостиница, есть бар, баня, причем, думаю, таким прикинутым ребятам не составит проблем снять ее на несколько часов. Рейдеров в стабе сейчас немного, некоторые давно тут квасят». Он посмотрел на машину, это уже вторая такая за два дня. Он указал в сторону небольшой стоянки перед двухэтажным каменным домом, на котором крупными буквами было написано «гостиница». Ампер пригляделся, и точно, за небольшим грузовиком виднелся бок точно такого же Кавказа. «Это они?» Рефлекторно ухватившись за автомат, спросила Рина. Ее голос явно выдавал волнение. «Возможно, не делая скоропалительных выводов», — ответил Ампер. «Так, ребята», — мгновенно нахмурился чекист, — «если у вас проблемы с этими парнями, решайте их за стабом. Вчера приехали, их четверо», — чекист покачал головой. «Трое. Квасит беспробудно, у них боеприпасов прилично, могут себе позволить. Если это те, о ком я думаю, то это не только у нас проблемы. У вас ментат есть, Ампер?» «Оглядись», — усмехнулся городской глава. «Какой ментат? У нас знахарь есть, считай, новичок, всего 3 недели тут, и то повезло. Плохо, чекист, поскольку если это те же ребята, что стреляли в меня, то они муры. Это тяжкое обвинение, очень тяжкое. Подтвердить сможешь?» «Не смогу, но их наняли меня захватить, мы немного постреляли, и они свалили. Блин, и когда они тебя увидят? Может, стрелять начнут, может, смоются. Откуда я знаю, что в их отбитых мозгах творится, а могут просто не узнать?» «Понятно, был бы знахарь толковый, я его попросил бы посмотреть, но этот сопляк мало на что способен. Так, подлечить по мелочи, с даром помощь». «С даром, хоть на что-то сгодится», — одобрил Погорелов. «Где его найти?» «Дом в конце улицы, у него у одного крыша красная. Ты лучше скажи, что делать будешь, стрельба в стабе мне не больно нужна. Народу у меня немного, а бросать обвинения просто так, с твоих слов, я не буду». «Да сейчас все выясним», — уверенно произнес Ампер, снимая автомат, разгрузку и закидывая их на заднее сиденье бронемашины. «Рина, побудь с техникой». Девушка молча забралась на водительское место, автомат положила на колени. Погорелов склонился к ней и прошептал прямо в ухо. «Если что пойдет не так, подъезжаешь к гостинице, сажаешь меня и валим отсюда». «Хорошо», — шепнула блондинка. «Ну что, чекист, пойдем посмотрим на них. У вас со стволами ходить можно? Мы не слишком большой стаб, если кого грохнешь, все услышат и увидят. Только автоматы в номере, а так пистолеты или ножи всегда с собой. Но если первым выстрелишь и убьешь, я на тебя бегунов ловить буду, подвешу за руки над дорогой и сяду с винтовочкой в кустах. Если повезет, может и лотерейщик притопает». «Интересный метод», — усмехнулся Ампер. «Опробовал уже?» Чекист кивнул. Топтуна завалил с горохом. «Правда, потом прискакала какая-то собака зараженная, прыгучая тварь, и за 3 секунды разделала приманку. Я ей в бок из СВД стрельнул, а результат ноль. Видел, как трассер вверх ушел, так эта скотина ухватила добычу и утащила в кювет на другой стороне дороги, там спокойно доела и ускакала. Все интереснее и интереснее», вспомнив свидание с подобной тварью пару часов назад, произнес Ампер и потянул дверь в гостиничный комплекс. Строение капитально переработали. Раньше это был обычный для провинции послевоенный дом в 2 этажа и столько же подъездов. Теперь появился один центральный, ведущий в тускло освещенный холл, в котором располагалась стойка портье, направо – бар, он же ресторан, налево – какие-то подсобные помещения, 2-й этаж поделен на небольшие комнаты. Туда вела широкая лестница. Сейчас в холле, помимо администратора, за стойкой, сидели 2 девицы не первой свежести, но в очень дорогих ярких тряпках. Какая ирония, подумал Ампер, глядя на них, такие шмотки носят звезды, они показывают их на ковровых дорожках, им подражают, а в улье это одежда шлюх. Хотя разницы между ними никакой, просто тем платят больше, и они могут выбирать. Подождите тут, обратился он к чекисту, если они увидят вас, то либо не среагируют, либо уйдут. Тот нехотя кивнул и отошел в сторону. Ампер решительно направился к входу в бар. Он пинком распахнул двери, которые открывались в обе стороны. Шум смолк, пьющие мужчины уставились на злого человека в проходе. Рейдеры грешат немало, и каждый решил, что пришли за ним, но пока незваный гость не тянулся к пистолету. Но только 3 мужиков совершенно разной наружности, сидящих в углу, знали, за кем пришел человек с фотографии. Они были уверены, что он их не видел, но ищет именно их. Ампер бросил на них всего один взгляд, в котором муры прочли свой приговор. Вся троица была раздета по пояс, до шеи покрыты татуировками, глаза бегают, ребята явно под кайфом. Высокий и смуглый с черными кучерявыми волосами не выдержал первым, его рука скользнула под стол. Погорелов дал ему возможность вытащить оружие, теперь никто в зале не сможет обвинить его в том, что это он схватился за ствол. Но у него был заготовлен еще один сюрприз для отбросов Улья. «Муры!» — рявкнул он на весь зал и отступил назад, прикрываясь дверным косяком. Пули ударили в доски с секундным опозданием, верный таран был уже в руке, но он не потребовался. Люди, сидящие в баре, коих набралось человек 15, резво подоставали свое оружие. Слово «муры» вызвало у них нужные ассоциации. То, что троица первая схватилась за стволы, придало им вес. Ампер даже не успел ничего сделать. Вспыхнула быстрая беспорядочная пальба, которая смолкла секунд через 20. Ровно столько понадобилось времени, чтобы опустили магазины и барабаны. Причем, как Погорелов успел заметить, один из ужинавших проворно нырнул на пол и садил в муров из точно такой же гаубицы, которая нашлась в рюкзаке сумасшедшего рейдера. Кстати, грохотала она не слишком громко даже без глушителя, а вот дыры делала знатные. Ампер заглянул в зал и наткнулся на множество неприязненных взглядов. «Ша, мужики!» — крикнул он. «Все кончилось, вы мне без надобности. Эти парни, муры, хотели меня захватить и отдать внешникам. Я ушел и вот наткнулся на их машинку. Гладко поешь!» — крикнул кто-то из зала. «Обзовись для начала, не шмаляйте, выхожу». Погорелов отлип от косяка и вошел в зал. «Кличут меня Ампером. Я тут человек новый, извиняюсь, что испортил вам ужин». За спиной раздались шаги, и вслед за ним вбежал чекист. Обведя взглядом присутствующих, так и не выпустивших из рук стволов, он укоризненно глянул на своего спутника. «Ну и что ты тут устроил? Я даже ни разу не стрельнул», — виновато ответил Ампер. «Они меня узнали и потянулись за стволами», — я крикнул. «Муры!» — и укрылся. А мужики уже сами сработали. Все так и было, подтвердил его слова мужик с крупнокалиберным револьвером. Вот только не мешает обосновать, тяжкое ты обвинение в горячке бросил. Ну, свою версию я вроде бы озвучил, напомнил Ампер, а их версию уже не услышать. Можете спросить мою спутницу, она вам подтвердит мои слова. Да и за стволы они первые схватились, так как меня знали. «Не катит», — усмехнулся пухловатый мужичок с очень живым взглядом. «Ты мог с ними раньше пересечься. Обидели они тебя, вот ты их и нашел. А чтоб нас запутать», — крикнул, — «что они муры, и за стволы они могли схватиться, потому что боялись тебя до усрачки. А баба твоя что угодно подтвердит». «Вариант», — согласился Погорелов. «И что будем делать? Ша базару!» — рявкнул бармен, осматривая тела. В здоровенных лапищах он держал внушительное двуствольное помповое ружье. «Муры они, и без базара. Было дело, охотился я за такими, знаю их секретки. Так вот, все они меченые. Мур в наших местах сам по себе не работает, он принадлежит к какой-то более сильной группе. Эти так себе, отщепенцы, бригада давно развалилась, а клеймо осталось. Вот здесь, трехлучевая звезда на правом плече, работали рядом со спокойным. Накрыли их где-то месяцев 6 назад ребята под командой Якута. Нет больше Якута», — бросил Ампер, попался вместе со своими внешником. «Все, кроме моего крестного, полегли. И кто тебя крестил?» — тут же спросил мужик с револьвером. Он помалкивал, больше слушая, серьезный такой дядя. «Клык, знаю я такого, с падалью не якшается», — озвучил бармен. «Чекист, ты ему веришь?» Главный по безопасности несколько секунд думал, потом кивнул. «Все сходится. Претензий нет. Имущество муров отходит городу. Сейчас пришлю ребят за телами, покормим бегунов у периметра, на большее эта падаль не годится». Пока Ампер разгружал свой броневик и получал ключи от комнаты, Кавказ муров от гостиницы исчез. Правда, он тут же обнаружился возле комендатуры, а в гнезде торчал пулеметчик. Ну да это не его забота, чекист в своем праве. Он тут адвокат, судья, палач в одном лице. Мужики его, похоже, уважают. Слова никто не сказал против подобного решения. Вот только интересно, где четвертая и еще одна машина? Скорее всего, это те, кто стрелял в Рину. Вторая машина ушла за ними, вот только тут ее не видели. Хотя сгинуть в улье проще простого, караваны пропадают. «Интересный ты парень, Ампер», — раздался за спиной уже знакомый голос мужика с крупнокалиберным револьвером. «И машинка у тебя интересная, точь-в-точь как была у них. Не на одной базе отоваривались, ты меня сейчас муром обозвал?» Поворачиваясь и кладя руку на рукоять пистолета, холодно спросил Погорелов. «Да какой ты мур, новичок чистой воды, ни следа от спека, речь правильная. Где только так прикинулся, ведь не больше недели здесь. Встречный вопрос: откуда такая гаубица и где патроны берешь? И может, пора представиться, зови меня мушкетом. А откуда гаубицу взял? Тут все непросто, с внешника снял, а вот патроны для нее дорогие. Но я смотрю, ты прикинут неплохо, автоматик у тебя под тот же боеприпас, магазинов полно. Машинка интересная, откуда богатство? Автоматик и боеприпасы со мной сюда пришли, солдатиком я был, а вот машинку я у дружков этих любителей жоп в покер выиграл. Во что? Опешил новый знакомый. В покер, мне фишка легла, им нет. Понятно, нормальная шутка. Может, посидим вечерком, ты парень правильный и, похоже, фартовый, есть что обсудить. Ампер посмотрел на темнеющее небо, после чего покачал головой. У меня есть еще дела, а во-вторых, я тут не один, и на мне висит кое-какой долг. Ну, так я и корешу твоему рад буду, не сомневаюсь. Вот только не уверен, будет ли рад мой кореш. Он улыбнулся, когда ты порушишь наши совместные планы. При этом он бросил взгляд за плечо мушкета, где уже с минуту стоял Рина. Они собирались сходить к знахарю, но Ампер задержался. Вот, похоже, и пошла блондинка его искать. На лице собеседника отразилась крайняя степень омерзения, наверное. В эту гримасу он вложил максимум отвращения, на которое был способен. «Я думал, ты мужик, а ты?» Он не закончил, поскольку Рина решила не доводить дело до драки, видя, что Ампер готов уже двинуть тому в зубы, и подошла к ним. «Я готова, ты где задержался?» Мушкет словно ежа проглотил, он стоял с раскрытым ртом, силясь вытолкнуть то, что у него застряло в глотке. «У вас все в порядке?» – спросила Рина. Ампер кивнул, наверное. Он сам был виноват в этой неудачной шутке. Просто не ожидал такой бурной реакции от собеседника. «Беру свои слова обратно», — наконец выдохнул мушкет. «Без обид, но ты сам подставился». «Согласен, неудачно пошутил», — ответил Ампер и протянул руку. Мушкет ее пожал крепко, по-мужски. «Захочешь поговорить, я погощу здесь еще какое-то время. Буду иметь в виду», — ответил Погорелов. «Так мы идем к знахарю или нет?» — поинтересовалась девушка, глядя вслед уходящему рейдеру. «Сейчас, только вещи закину. Меня заверили, что тут не воруют. Даже если я ведро гороха забуду в баре, никто не тронет». «С чего бы это?» – удивилась блондинка. «С того, что мир тут такой. Поймают на воровстве, сначала изобьют до полусмерти, а потом будут горошников приманивать провинившимся. Но это еще мелочь. Если у хозяина будут воровать, он потеряет доход, ему прекратят доверять, а то и сжечь могут. Ладно, подожди минуту, я скоро вернусь». Взбежав на второй этаж, он быстро открыл комнату, осмотрел обстановку. Что и следовало ожидать: двуспальная кровать, типа траходром, стены в два кирпича, тумбочка, шкаф, окно с решеткой и не слишком свежими занавесками. Зато белье чистое, пахнет каким-то кондиционером. Спустившись вниз, он подошел к администратору. «Баню можно снять, на час максимум», — равнодушно ответил тот. «Сейчас затопили, будет минут через 40. Народу хоть и не так много, но место популярное. Как стемнеет, люди с девками париться пойдут. Пиши за мной час, сколько будет стоить?» «Десяток спаранов». Ампер достал из кармана пакет, в котором таскал виноградины для расчетов, и быстро отсчитал требуемое. «А одежда чистая? Еще 5. Ломишь цены, ее везде полно», — возмутился Ампер. «А добыть, а привезти, хочешь, бери свою тачанку и ищи сам, я не против. Черт с тобой, вот твоя пятерка. Баня за вами». Администратор посмотрел на часы, висящие над ним, с 8 до 9. «Что туда принести?» «А во, сервис. Оплата отдельно», — тут же обломал его служащий. «Жлоб», — выдал Ампер. «Ну да ладно, давай так, шашлык свиной есть?» «Есть», — остался равнодушным к оскорблению портье. 4 порции. «Пиво, креветки?» «Имеются, у нас со жрачкой проблем нет, рядом крупный кластер с супермаркетом, постоянно перезагружается, вот мужики и тащат раз в неделю. Они для замороженных продуктов даже мини-рефрижератор собрали. Хочешь стейка из кенгурятины? Засунь его знаешь куда?» «Знаю, ты не первый». «Так сколько креветок?» «Килограмм». «И бутылку шампанского приличного». «Будет сделано, еще 5 виноградин. «Ну ты и оборзел, я патроны дешевле продавал. Сам же говоришь, этого тут дофига». «Черт с тобой, 3. Можешь патронами дать, у тебя 7 на боку, всего 2 патрона. Ампер выщелкнул из магазина требуемые. «Все или еще какие пожелания?» «Девочек не предлагаю, ты со своей. Хотя, может, она не против групповухи?» «Против, презрительно процедил Погорелов. Пока все, администратор равнодушно посмотрел на него. В 8, ко второму выходу слева, там же и одежду подберете. Тебя как звать? Все зовут Гост. Сначала было другое погоняло, но я его уже забыл. Хорошо, Гост, я не прощаюсь. И Ампер направился к выходу. Мужик показался ему на редкость неприятным. «Ты где пропал?» – возмутилась Рина. «Выполнял обещанное. У нас всего 35 минут, а потом в баню, так что торопимся, всего на час снял. Там же и поедим. Не думаю, что ты хочешь романтический ужин есть в той тошниловке, где сегодня муров постреляли. В баре, конечно, относительно прилично, но хорошо придумано», – одобрила Рина. «Жалко, времени маловато. Всего час, а надо успеть так много. Остальное придется перенести в другое место». Пока обсуждали планы, дошли до площади, Ампер отыскал нужный дом и постучал в дверь. «Входите», — раздался мальчишеский звонкий голос. Ампер и Ирина переглянулись и вошли внутрь. Небольшая прихожая, вешалка для одежды, в настоящий момент пустая. На пороге комнаты появился веснушчатый рыжий мальчишка лет 17, с едва заметными усиками, больше напоминающими след от карандаша для макияжа. «Ты, что ли, знахарь?» – скептически спросил Погорелов. Мальчишка кивнул. «Зовите меня», – он запнулся, но все-таки произнес. «Мелким». Рина не выдержала и хихикнула. «А тебе бы, внешница, лучше помолчать», – злорадствуя, бросил знахарь. Пистолет оказался в руке Погорелова быстрее, чем мальчишка закончил фразу. «Шустрый ты, двойник», не выказывая никакого опасения, констатировал подросток. «Убери ствол, я не собираюсь бежать и стучать на вас. Она больше не с ними, а значит, родилась заново, тут не спрашивают о прошлом. Проходите». Он отступил в сторону, пропуская гостей. Ампер сунул пистолет в кобуру, продолжая сверлить знахаря недобрым взглядом, но все же прошел вслед за Риной. «Я так понимаю, вас привел ко мне дар?» Садясь на краешек стола, спросил мелкий. «Рина, новичок, ее дар не проснулся. Пошамань. Пошаманю, если в цене сойдемся, причем цена будет двойная». «За молчание?» – спросила девушка. «Нет, это бесплатно, шантаж меня не интересует. Твой напарник, знатный головорез, с ним такие шутки не прокатит. Он меня зарежет. Пока найдут, вы уедете километров на 100. Я не спешу умирать. Нет, вы заплатите двойную цену за то, что я вам скажу, куда нужно ехать». «Хорошо», — согласился Ампер, — «работай». Знахарь расхаживал вокруг Рины минут 10, ходил сначала, посвистывая, потом прекратил, лицо стало серьезным и озабоченным. «Ты точно зеленая, не больше пары дней, но я не могу понять, откуда у тебя два дара. Полезные, один офигенный, я такого еще не видел. Тут всякой мелочи много навидаешься. И супербик, и дыхание под водой, был даже кинетик неделю назад. Забавный малый, но про невидимок я не слышал. Хотя я немного не прав. Невидимой ты стать не сможешь, зато на время сможешь отводить глаза, все будут видеть тебя там, где ты была до этого. Учти, это жутко затратное по силе умение, но очень полезно в улье». «И как это сделать?» Оживившись, спросила Рина. «Да хоть как, одни ушами шевелить пытаются, кто-то напрягает мышцы челюсти. Неважно, главное привязать умение к конкретному действию. Попробуй, я подожду». Рина напряглась. «Не напрягайся, расслабься», — наставительно произнес парнишка. Рина послушалась, но ничего не произошло, как села на стул, так и сидела. Прошло 2 секунды, 3. «Молодец», — усмехнулся мелкий, глядя куда-то за спину Ампера. Тот мгновенно обернулся. Девушка стояла в шаге от него, выглядела она бледной, видимо, дорого ей эти 3 секунды дались. «Не перенапрягайся», — указывая Рине обратно на стул, попросил знахарь. «Ешь горох, тренируй дар, и постепенно ты сможешь отводить глаза намного дольше. Всегда интересно узнавать что-то новое. Но, как я уже сказал, у тебя есть еще одно умение. Я вижу его очень смутно, оно очень слабое. Ты – детектор агрессии. Я слышал про такое, но сталкиваюсь впервые. На подсознательном уровне ты будешь ощущать агрессию, направленную непосредственно на тебя. Правда, шевелить ушами все же придется. Оно будет действовать на определенном расстоянии, поначалу на очень малом, но потом, как прокачаешь, все дальше и дальше. Улей в своей мудрости не сделал тебя ощущающей угрозу постоянно, иначе ты просто сошла бы с ума. Тут все друг друга ненавидят». Ампер, стоящий за спиной девушки, вытащил пистолет и навел его на Рину, думая о том, что очень хочет нажать на спусковой крючок. Мелкий видел это, но промолчал, продолжай рассказывать. Попробуй, приказал знахарь. Рина, которая уже поняла принцип, сидела секунды три, после чего внезапно обернулась и озадаченно уставилась на ствол пистолета. Ампер убрал оружие. Два отличных дара в одном человеке, просто супер. Вот только я не понимаю почему, заметил знахарь. Но ни Рина, ни Ампер не стали ему говорить, что несколько часов назад девушка проглотила красную жемчужину. Ты обещал сказать что-то важное, напомнил Погорелов. Ах да, про вашу дорогу. Вам не нужно Валома, там вы только потеряете время. Те, кого вы ищете, встретят вас за территорией атомитов, там будет стаб, мертвый город. Из-за постоянной радиации в нем никто не бывает. За ним шоссе, оно ведет на восток, очень длинный и узкий кластер, почти в 200 километров. Перезагружается не так уж часто. Вот где-то там вы и встретите того, кого ищете. Это произойдет через неделю. Но не факт, что будет именно так, как я сказал. Скорее всего, все может измениться, зависит от того, что произойдет с вами. Будущее не предопределено на 100%. Ампер вспомнил карту. Туда ехать максимум 2 дня. Нам что, торчать на этом шоссе 5 дней? Сомневаюсь, покачал головой мелкий. Вы попадете туда, когда я сказал. Пока что я увидел так. Ампер несколько секунд обдумывал услышанное. Он уже хорошо понял, что такое Ули и то, что он непредсказуем. Сегодня была машина, завтра не будет. Сколько мы тебе должны? 2 горошины. Ампер уже потянулся к карману с пакетом, когда Рина остановила его. Я сама. Достав плату, она положила ее перед знахарем. Спасибо тебе, мелкий. Пройдет время, и имя твое не будет причинять тебе столько боли, а люди станут произносить его уважительно. Спасибо, Рина, улыбнувшись, поблагодарил знахарь. И, Ампер, ты завязывай жрать горох, словно конфетки, если, конечно, не хочешь стать квазом. Съел 3-4, денек передышки. Учту, удачи тебе. И развернувшись, Погорелов пошел к выходу. Нужно было торопиться, до назначенного времени оставалось всего 5 минут. Они успели вовремя. Выбрали себе чистую одежду. Рина, обтягивающие джинсы и майку. Ампер ограничился новеньким хабе-камуфляжем незнакомой расцветки, похоже, создавался он для пустыни. Администратор провел их по пристроенному к дому широкому бревенчатому коридору, обшитому вагонкой. Вкусно пахло сосной и смолой. Баня оказалась на высоте, постояльцы ее ценили и старались здесь не свинячить. Широкий предбанник человек на 10, 2 стола, все обшито деревом. Дальше вместительная парилка, банные принадлежности. Одежду оставьте на лавке, только карманы не забудьте очистить, я заберу чуть позже, когда еду принесу. Завтра выстиранное доставит вам в номер. Вопросы, пожелания? Рина и Ампер синхронно покачали головой. На этом и расстались. Уже через 5 минут оба совершенно голые драили друг друга в клубах белого влажного пара. Баня отлично держала тепло. Где-то в предбаннике хлопнула дверь, через пару минут снова. Похоже, гость принес еду. Но сейчас Ампера это мало интересовало. Он лупил Рину по спине березовым веником. Красивая была спина, от синяков и следов не осталось. Преимущество иммунных, ускоренная регенерация. Он заметил, что у него исчезают старые шрамы, которых еще недавно было довольно много. Но какая у Рины обалденная фигурка. Девочка сложена очень атлетично и гармонично. Длинные ноги, слегка оттопыренный задик, замечательный такой задик. Он не удержался и провел по нему ладонью. «Но-но», — возмутилась блондинка, — «остальное позже и не здесь. Парь давай, слушаюсь, моя госпожа», — улыбаясь, голосом, полным покаяния ответил Ампер и нанес по этому задику легкий удар веником. Через 10 минут они вывалились из парной, замотанные в простыни. Стол ломился от заказа. Много мяса, пива, креветки и шампанское, которое даже поместили в ведерко со льдом. Мясо. В один голос взвыли Ампер и Рина, после чего бросились к столу и, схватив по шампуру, принялись отрывать горячие, прожаренные до золотистой корочки куски, запивая пивом. «Я выполнил уговор», — поинтересовался Погорелов, откладывая очищенный от шашлыка шампур. «На все 100», — на полном серьезе ответила блондинка и, игриво стрельнув глазками, добавила, «и за это скоро получишь награду». Она перебралась к нему на колени, поцеловала в шею и положила голову на плечо. «Знаешь, когда я была юной, я очень любила всякие приключенческие книги. Я представляла себя дворянкой, потерявшейся в лесу, и как меня находит храбрый и диковатый охотник, этакий зверочеловек, как в «Красавице и чудовище». Но все же человек, а не чудовище. Затворник, молчун, но прекрасный стрелок. И вот я попала в этот проклятый улей, Стикс, преисподнюю. Работенка не пыльная, следи себе за техникой на базе. Иногда вот такие рейды, как был в тот город, где появился ты. На базе женщин немного, примерно 7 к 1, все заняты. Тот спецназовец, которого ты застрелил на улице, мы с ним спали. Симпатичный был парень, сильный, отгонял от меня неприятных типов. Ампер молчал. Впервые Рина заговорила о прошлом, а не о будущем. Он ничего не говорил, просто слушал. Прапорщик Погорелов знал, что сейчас ей ничего не надо, только говорить, чтобы наконец отринуть былое. А потом подвернулся этот рейд. Я решила выскочить из кошмарного Стикса досрочно. Артур тоже собирался демобилизоваться. Он сказал, что все будет просто. Найти, захватить, привести, и мы свободны и в шоколаде. Но ты оказался не жертвой. Он ошибся и погиб, а я лишилась дома. «Винишь меня?» – спросил Ампер. Она подняла голову и посмотрела ему в глаза, после чего медленно покачала головой. «Уже нет, ведь все случилось так, как представлялось в юности. Меня спас охотник, зверочеловек, сильный и молчаливый». «Это я-то молчаливый?» – рассмеялся Ампер. «Ты», – ответила Рина, причем она была уверена в своих словах. «Не ходи за генералом, останься со мной. Я еще никуда не иду», – увильнул от прямого ответа Ампер, гладя ее по обнаженному плечу. «Сейчас я здесь с тобой», – хлопнула дверь предбанника. Оба повернулись посмотреть на того, кто посмел помешать им. Часы на стене показывали, что у них еще 5 минут. На пороге стоял незнакомый парень с пистолетом в руке, на вид, чуть больше 18. Рожа перекошена, глаза бешеные, бегают туда-сюда, явно чем-то закинулся. «На колени, суки!» – истерично выкрикнул он, размахивая пистолетом. «На колени или застрелю!» Рина было дернулась, но Ампер ее остановил. «Стреляй», — спокойно произнес он, — «ты ведь за этим сюда пришел. Какая мне разница, когда ты меня убьешь? Все равно умру, но уж точно не на коленях. Ты кто?» При этом Погорелов без лишних резких движений очень естественно пересадил блондинку на лавку, прикрыв ее собой. «Последняя из той четверки муров», — шепнула девушка. «Где тебя носила, болезный?» Спокойным голосом спросил Ампер. Браток опешил, в его отбитых мозгах велась напряженная работа. Сценарий наглухо поломался. Враг не ползал по полу, не молил о пощаде, а спокойно сидел на лавке, изучающе его разглядывая. И тогда он решил пальнуть в потолок. «На пол, суки!» – взвизгнул он. Похоже, его заклинило. Ампер про себя усмехнулся. Пока он не выполнит приказ, этот сопляк, слетевший с катушек, так и будет дальше орать. А вот если он встанет на колени, тут же пуля в грудь. Харе орать, мурло недобитое. «Пиво хочешь?» – предложил Погорелов нагло, протягивая руку за банкой. Рука тянулась к банке, но на самом деле накрыла кухонный нож, который был скрыт от стрелка блюдом с остатками шашлыка.